Опять поток посетителей. Екатерина улыбается и скользит глазами по лицам. Но она не видит этих лиц, ибо возвращается мыслью к Панину, а потом к цесаревичу. Почему я не люблю цесаревича? Это, конечно, вздор, что мне нашептывала Ярославова, будто цесаревича подменили, будто это не мой сын, а чухонец. Вздор, вздор! Я помню, как все было, и никакой подмены быть не могло. Это мой сын. Но образ мерзкого чухонца против воли завладел воображением императрицы, и годливость к цесаревичу все возрастала. «Что ж я, дурная мать?» — спросила себя Екатерина. «Это не так», — ответила она себе. «Ведь люблю же я и по сей день мою милую Анночку. А Алешу? Люблю ли я его?» Императрица задумалась, не находя ответа. Но вот Екатерина останавливает свой взгляд на Шкурине, который разговаривает с Григорием Орловым. Государыня подзывает к себе своего гардеробмейстера. «Ну что, Василий Григорьевич, имеешь ли известие из Елизаветина?» «Так точно, Ваше Величество! Нарочный привез письмецо в Петербург уж тому назад 3 дня. Но как я был при вас в Петергофе, то и получил сие послание только нынче». «Что ж нового?» «Да пишет жена, что свет-то наш, Алексей Григорьевич, изволит расти да крепнуть. А я уж докладывал вашему величеству, что всех детей моих отправил в Елизаветино. Так вот, пишет Аннушка, что все там хорошо устроилось. Да не нарадуется на Елизаветино, сказывает, что воздух там таково-то чистый да здоровый, аж на и в Питер ей возвращаться неохота». Шкурин отошел прочь. Снова нескончаемой чередой двинулись посетители. Но мысли императрицы еще с минуту то и дело уносились к тихому дому, окруженному липами, к дому, в котором растет ее неведомый сын. Быть может, он станет славен, быть может, станет полезен для России. Кого же я люблю? Сына? Или свои мечты о нем, — подумала государыня. К императрице приблизился Григорий Орлов. «Ваше Величество, вся гвардия приведена к присяге, также и полевые полки, прибывшие с Васильевского острова. Пора выступать на Петергоф!» Глава 3. Честолюбивые замыслы. Только что удалился Алсуфьев, унося с собой утреннюю почту. Императрица несколько утомилась от напряженного труда, положила локоть левой руки на стол, лбом оперлась на ладонь и закрыла глаза. Мысли наплывали и наплывали. Безумством покойного императора все сундуки пусты. Необходимо отобрать церковные земли. С монастырских крестьян пустяковый, полуторарублевый оброк, тогда и бунтовать перестанут, не то что ныне. Однако что делать с этим неистовым Арсением Ростовским? Кто он? Фанатик, плут или провидец? Императрица с удивлением и раздражением почувствовала, что страшится его. Еще владыка Тобольский тоже мало россиянин и тоже упорствует. Сих князей церкви надо всех смирить. Да мыслят токма о духовном, на то пример Петра Великого. Но внутренний голос, как будто устами покойного Симона Тодорского, спрашивал с упреком: «А воздаяние Господь Бог не взыщет ли за утеснение монахов?» «Нет», — спокойно ответила императрица. — «Господь не взыщет за то, чего требует устроение государства российского». Императрица мельком взглянула на часы, потом встала и, волоча за собой шлейф, отошла к окну. Все небо было заслано серой мглой. Шел мелкий дождь. Блестел булыжник мостовой. В сторону Боровицких ворот проворно прошла баба в лаптях, неся в одной руке корзину с грибами, а другой рукой придерживая кусок какой-то тряпки, прикрывавшей ей голову и плечи. В ту же сторону, покачиваясь, прогромыхала карета, крытая малиновым лаком и запряженная четвериком. Кучер в капюшоне сидел на козлах, согнувшись. Длинношерстная собачонка, поджав хвост, пробежала через дорогу в кусты сирени. За кустами выделялись полукруглые, как будто нарисованные, кроны деревьев Нижнего Кремлевского сада в осеннем наряде. Желтые, зеленоватые, ярко-красные. Из-за них местами выступал верх кирпичной кремлевской стены с галереей, крытой серым тесом. Далее тянулась стальная полоса Москвы-реки, отороченная уродливой бревенчатой набережной. По реке медленно двигалась длинная барка. Еще дальше, в мутной дымке, слабо очерчивались желтоватые дома с колоннами, пестрые пятна садов, серые избы, силуэты множества церквей и колоколен. Дождь усилился. На дороге перед дворцом стало совсем пустынно. Но вот со стороны Боровицких ворот появились два мужика. Оба совершенно мокрые, с волосами, прилипшими к лицам, шли, пошатываясь, скользя раскисшими лаптями по булыжнику. Один, рассказывая о чем-то, бережно держал в руках штоф водки. Оба не обращали на дождь никакого внимания.